Глава 23. Горячее собрание. С бомбой мы на собрание поехали. Конечно, Вене пришлось с ней хорошенько поработать. Надо было на одну страничку крупного шрифта уместить программу вывода фабрики из кризиса, а на вторую изложить все грехи и преступления нашего соперника, господина Абрамцева. Я лично ничего в этих бумагах не понял. Какие-то договора, справки о счетах в зарубежных банках, фотографии. Вот они меня впечатлили. Явно тянули на 121-ю статью, которую, если мне не изменяет память, здесь никто не отменял. «Слушай, откуда это у господина Коломина?» — спросил Веня, разглядывая более чем откровенный снимок, на котором лысоватый мужчина с брюшком ласкает молодого завитого парня на широкой постели. Оба совсем голые. «Не знаю, не сказал», — честно ответил я. «Это много стоит, если, конечно, не монтаж, что тоже не исключено, но в одном экземпляре для такого дела явно недостаточно». Пришлось отвезти Веню в школу и познакомить с юным фотомастером Андреем Викторовичем, руководителем секции юных фотохудожников. Там Веня и просидел до глубокой ночи. «Мы же... Вот что за люди! Завтра у нас судьбоносный, можно сказать, день, а они опять за свое». В общем, мы опять смотрели «Видак» — кино про оживших мертвецов и про книгу мертвых. Но я строго приказал Райкину одну серию и все, потом спать. Но государь всю первую серию то и дело крестился, и было с чего. Нечисти в фильме хватало, но и смеялся громко, ибо и поржать там было над чем. И когда первый фильм кончился, именно государь попросил показать, что там дальше-то было. «Не каждый день тебя просят царь», и я дал команду Райкину запустить вторую серию. Заснул я, когда главного героя бросили в какой-то страшный колодец с мерзкими дохлыми ведьмами. И как он оттуда выбрался, уже не помню. Я проснулся от петушиного ора. Экран телевизора светился, кажется, там снова шла первая серия про мертвецов. Перед экраном сидел один Улюкаев и таращился на все это дело красными от бессонницы глазами. И снова вскрикивал в самые тревожные моменты. Он что, кассету научился перематывать? Вот не ожидал. Государь тихонько посапывал на своем троне. Райкин тоже заснул, сидя, привалившись к спинке дивана. Марь Семеновна зашла, посмотрела и сказала, что с этим видео мы все с ума сойдем, и пошла на кухню готовить нам завтрак. В отличие от нас, Тюлевич утром был собран и деловит. Наложил себе в тарелку молочной каши из кастрюльки и выдал мне лист с крупно отпечатанным текстом. «Почитай. Почти всю ночь не спал, сокращал и редактировал. Тут, понимаешь, нужно, чтоб государь все понял и проникся. Еще надо решить, когда именно всю эту сублимацию выдать». Я прочитал. Программа вроде норм. Государь обязался хозяйствовать мудро, честно и справедливо. Что касается своих противников, то про Колому было написано уклончиво, а вот Абрамцеву досталось от души. Особо про распродажу последней профсоюзной собственности коммерческим структурам. Я посоветовал Вене заменить эти самые структуры чем попроще. Хотя бы купцами иноземными. Веня пообещал. Я посмотрел на часы и пошел к машине. Позвонил Шраму. «Привет, Гринь, это я. Как там дела? Ваши к собранию готовы?» «Мы как пионеры, всегда готовы. Только это... Коляна подрезали». «Что?» «Да вчера завалились какие-то придурки с Москвы. Бузили сильно, девчонок обижали. Я им объяснить пытался, они быковать. Говорят, давай зови смотрящего». Я и позвал. Коля приехал, хотел их разогнать, слово за слово его и порезали. А сами смылись. Но мы их номера срисовали. Ну и дела. Как раз накануне собрания. Как он? Ничего страшного, жизненные органы не задеты. Сейчас в больничке. Но парни его на собрании будут, не сомневайся, командир. И педальные тоже. Считай, весь поселок соберется. Я положил трубку. Странное дело, конечно, должность у Коляна опасная и предполагает что-то подобное, но... А не устроил ли это дело Коля специально? Он ведь не дурак, чует, что мы замыслили, а с брюхой ссориться не хочет. Вот и решил взять больничный на смутные времена. Государь тем временем вышел на крыльцо. А чего это он не переоделся? Действительно, на государе была та же ряса. Только золотой крест он сменил на более скромный, серебряный. «Ты, боярин умом, скоро главного не понял. Любит не за одежду красивую, а за слова и дела добрые», — вразумил меня государь. «Вдовам да сиротам помог?» Я посмотрел на Райкина, который весь вчерашний вечер потратил на финансовую поддержку нуждающихся работниц фабрики от лица государя, на что и пошли почти все остатки наличных из заветного чемоданчика. Райкин кивнул. «Подавай тогда свою повозку. Едем!» — скомандовал Иван Васильевич. Я подал, и тут меня государь снова удивил. Сев на переднее сиденье, он пошептал чего-то в навершие посоха. Ваня в парадном наряде и даже в меховой шапке сошел с крыльца и сел на заднее сиденье «Волги». Так что народу сзади пришлось ехать в тесноте и в обиде. Райкина, как самого мелкого, посадили на колени Ване. Тот не возражал, а вот Улюкаев смотрел на Иудея сурово и бурчал что-то про проклятых неверных. Когда мы заехали на фабрику и подъехали к транспортному цеху, где должно было пройти собрание, там уже ждал телевизионный фургончик. Неглядов расстарался и привез аж 3 камеры. Веня едва вылез из машины, сразу к Неглядову побежал и на ухо ему что-то зашептал. 2 обещанные бочки вина были выставлены прямо у ворот. Всякий, входивший в ворота, получал по стакану рубиновой жидкости. Пили за здравие государя. Иван Васильевич угощающихся перекрестил и первым вошел в железные ворота. Трибуна была установлена прямо на загрузочной эстакаде в забитом народом зале. Наш противник Абрамцев уже сидел за левой частью стола в окружении своих юристов. Коломин сидел в центре и выглядел совершенно спокойно. За спинами сидящих за столом висел белый экран, принесенный из поселкового клуба. Про само собрание особо рассказывать не буду. И так его многократно в новостях показали, вся страна видела. Еще бы, такое посмотреть многого стоит. И Неглядов постарался. Первым говорил Коломин. Он сухо сообщил, что по семейным обстоятельствам вынужден отклонить свою кандидатуру. Потом слово получил Абрамцев, и говорил он красиво. Видно было, что готовился. Про перестройку в хозяйствовании, как следствие перестройки в мышлении, про освоение новой конверсионной продукции и про новые экономические связи. И про высокие зарплаты тоже. Его помощники использовали слайды, которые показывали на экране красивые графики с разноцветными кривыми, устремляющимися вверх. Иван Васильевич его внимательно выслушал, и когда пришла очередь говорить ему, вдруг отодвинул приготовленные Вене листы, встал и заговорил, обращаясь большей частью к женской аудитории. «Вы меня, бабоньки, знаете. Живу я в вашем селении у простой русской бабы Марии Березиной, и по утрам от петушиного крика просыпаюсь. Хороший у нее петух, голосистый, и кур своих любит и в обиду не дает. На то он и мужик. Но если петух курицей окажется, будет ли толк?» Я, государя, не сразу понял. Не самая лучшая идея брать на столь серьезном собрании петушиную тему. Особо с учетом, что в Соколовке некоторое время назад урки жили и нравы местному населению сильно подпортили. Но государя был уже не унять. «Я вам, бабоньки, обещаю, как тот петушок, заботу и защиту. И зерна сам один клевать не буду. Сколько мне, столько и вам. А как же иначе? Петушок завсегда о курочках своих заботиться должен». «Петушок!» — громко гыкнул со своего места Абрамцев. Не знаю, ожидал ли этого государь специально или же просто совпало, но Иван Васильевич из-за стола вышел и к Абрамцеву вплотную подошел. «Я-то, может, и петушок. Да ты курочка! Ты мужикам зад в греховной связи подставляешь!» Голос государя возвысился до гневного. «Тебя сжечь мало, мужеложец, ибо сказано в Писании, да не возляжет мужчина с мужчиной, как с женщиной. Покараны будут смертью, и кровь их на них». В этот момент таблицы с графиками с экрана за спинами сидящих за столом исчезли, а появилось то самое фото с голым Абрамцевым в понятном положении, сильно увеличенное, но лицо кандидата в управленцы было вполне различимое. Я заметил, как к проектору быстро двинулись какие-то люди, но рядом с Веней, управлявшим прибором, насмерть стояли Райкин с Улюкаевым. В руке у Улюкаева была штакетина, и он без сомнения пустил ее в дело. Что тут в цеху началось? Бабы громко завизжали, тут и там возникали потасовки. Абрамцев вскочил, посмотрел себе за спину, покраснел, взвизгнул. Это фотомонтаж! И попытался вцепиться государю в горло. Вот зря он это сделал, ибо государь точно и сильно отработал по нему посохом. Абрамцев схватился за голову и рухнул. Его адвокаты кинулись его поднимать, а на сцену уже рвались крепкие парни, приехавшие с Абрамцевым. И одного из них я узнал. Тот самый придурок с рынка, которого мы встретили в день прибытия. Репа, кажется. Но тут вход на сцену закрыл Ваня, спокойно стоявший до того за спиной государя. Он мужественно принял прямой в челюсть от репы, покачнулся и тут же ударил в ответ. Репа, схватившийся было за ушибленную руку, улетел с эстакады вниз, та же судьба постигла и второго охранника. Я решил, что Веня справится без моей помощи, и подстраховал государя с другой стороны эстакады. Там тоже лезла пара бретышей, я пробил одному с ноги, тот упал, второй лезть не рискнул. А в цеху меж тем визжали и дрались. Визжали дамы, дрались мужики. С Абрамцевым приехало немало крепких ребят, но и местные были не лыком шиты. Я слышал четкие команды карабина, собиравшего своих ребят для организованных действий. В общем, наши победили. Чужаки из цеха были выдворены с боем. Колома, сохранявший во время всего инцидента ледяное спокойствие, переглянулся с карабином, вернувшимся с улицы. Карабин поднял большой палец руки. Колома кивнул мужику из выборной комиссии. Тот предложил бабонькам, работавшим на фабрике, получить бюллетени и проголосовать в специальных кабинках. А Абрамцева вынесли из цеха на носилках. К счастью, вперед головой. Мы праздновали победу. Государь сидел на троне, усмехался в бороду и гладил по голове девушку Варвару. Райкин с Улюкаевым хвалились своими боевыми ранами. Райкину опять прилетело по бритой голове, Улюкаеву хорошенько заехали в глаз в борьбе за контроль за слайд-проектором. Веня обижался немного, что его умные речи не понадобились, но все равно ликовал. Надо отдать ему должное, этот слайд, пожалуй, все дело решил. Выборы Иван Васильевич безоговорочно выиграл. Однако удар посохом по голове да под камерами. «Как думаешь, оспорят выборы брюхановские?» — спросил я Веню. «Конечно», — кивнул Веня. «Я эту публику знаю, ушлые гады. Так что это только начало. Я вообще удивляюсь, что они без стволов приехали». «Не, ну он хорош, да? Как он про петушка-то ловко вернул. Специально, что ли? И ведь Абрамцев первым на него кинулся, свидетелей куча». Я посмотрел на государя. Он сидел на своем троне, улыбаясь в бороду. Неужели он все заранее продумал? Знал заранее, как все будет? «А как твои партийные успехи?» «Больше 300 заявлений за раз», — радостно сообщил Веня. «И все с паспортами, прикинь. Девчонкам шрама спасибо, без них я бы не справился. Слушай, может, их агитаторами в партию взять? Ведь здорово у них все получается». «Ну да, штаб партии в сауне сделаем», — предложил я. «Хочешь попариться? Вступай в партию». «А что? Ромашка — хорошее место», — сказал Веня. «Я вот Виктора Николаевича попрошу выделить помещение под штаб. Думаю, после такого нам не откажут». «Что ж мы так сидим?» — спросил Иван Васильевич, громко обращаясь ко мне. «Большое дело сделали служивые. Чего ж за стол не сесть? Пировать будем!» Пир так пир. Мы быстро выдвинули стол на середину, Варвара с Марь Семенной стали его быстро накрывать. А ведь опять прав оказался государь. Как такое дело не отметить? Да и гостей принимать лучше всего за столом. Первым приехал Колома. Привез вискаря в красивых коробках. Шрам привез запеченного гуся. Сказал, что специально под это дело у повара заказал. Карабин принес с собой две коробки импортного пива. Государь каждому гостю вставал, благодарил, приложив руку к груди. Указывал на место за столом, слова ласковые говорил. Через Варвару чашу с вином посылал. «Иван Васильевич, скажите, что вы решили с фабрикой делать?» — спросил Колома, когда заздравные тосты кончились. «Так что ж делать? Фабрика работать должна, я так понимаю», — ответил государь. «Ведь большая она, складов да лабазов много, чая и добра там немало. И что конкретно выпускать?» «Так ты мне, боярин, и скажи, что выпускать», — предложил государь. «Я тут человек новый, тебе виднее. Но я думаю, то делать надо, что людям нужно. Без чего не обойтись не смогут». «На складах много лекарственных трав хранится. Уголь в таблетках, зеленка, йод. Тара стеклянная есть малых объемов. Есть предложение аптечки автомобильные выпускать». «А это что ж такое?» «Это такой ларец с лекарствами, который в каждой машине, повозке должен быть», — пояснил Райкин. «Если лекарство, то святое дело», — согласился государь. «И еще в скором времени большая бочка с вином крепким придет по железной дороге». «Что за бочка?» — удивился я. «Помнишь тот сын Бека, которого мы пленили? Так отец его за то, что сына его живым и невредимым вернули, обещал большую бочку крепкого вина на железных колесах». Мы с Райкиным переглянулись. «Это что, папа Аслана своего сына выкупил? За цистерну вина? А что за вино? Может, спирт?» «Во-во! Он так и сказал, спирт!» — подтвердил государь. «Из ягоды виноградной, что в земле турецкой растет. Пригодится на фабрике такое? Вот и займись этим, боярин. И лари лечебные тоже дело нужное, богоугодное». Сидели мы долго, уже стемнело. Гости хотели уж попрощаться, но государь просил остаться, словно чего-то ждал. Да и Веня нетерпеливо посматривал на часы, потом попросил у меня ключи и побежал звонить к машине. «Едет уже», — сообщил он государю, возвращая мне ключи. «Кто едет? Куда?» — удивился я. «Сейчас увидишь», — пообещал Веня. А оказалось, Веня и государь ждали Неглядова. Тот действительно приехал через полчаса и пребывал в каком-то радостном возбуждении. Едва вошел, он сразу подошел к видаку и вставил привезенную с собой кассету. Это был свежий телерепортаж с собрания. Что и говорить, репортаж удался. Там было все, и потасовки, и откровенный мордобой, но смонтировано было все так, что это Абрамцев спровоцировал скандал. Вот он называет государя петушком, мерзко хихикая, и вот он тянется через стол, чтобы схватить Ивана Васильевича за грудки, а вот как государь захреначил ему по башке посохом, в репортаж почему-то не вошло. Но главное, крупным планом то самое фото, где голый Абрамцев с юношей. И удивленные фабричане смотрят на сие расширенными от удивления глазами. Не поскупился Неглядов и по части комментариев. С его слов выходило, что зажравшиеся московские толстосумы решили прибрать к рукам подмосковную фабрику и прислали крайне сомнительную личность, погрязшую в коррупции, к тому же нетрадиционной сексуальной ориентации, тогда как работники фабрики оказали доверие местному жителю, пользующемуся авторитетом. Завершился репортаж на мажорной ноте. Государь стоит на фоне фабричных цехов и крестится с кроткой улыбкой. «И что, думаешь, пропустят такое?» — спросил Колома. «Пропустили уже!» — громко заявил Неглядов, отламывая ногу у гуся. «В местных вечерних новостях было, вы чё, не смотрели? Шеф писал от восторга! Ему сверху звонили, завтра на Первом канале будет!» «Будет, будет!» — кивнул государь. «Еще не то будет!»